Батон второй, рефлексирующий. Прекрасно быть большим котом. Пожрал и поиграл потом. Тебя все гладят, любят, по крайней мере, люди. Быть главное — домашним. Забыть о дне вчерашнем, о будущем не думать, мурлыкать да мяукать. И быть любимым всеми, в комфорте быть в системе. Быть главной частью дома, а дома все знакомо. Всегда обед и ужин, раз кормят, значит нужен. Сижу я на бюджете и так доволен этим. А я доволен этим. Глава третья. Педагогический форум. Многие представители чиновничества и педагогического сообщества прибыли на мероприятие, которое непонятно зачем было устроено под конец учебного года. Кто-то судачил, что это из-за пристальных проверок Федерального министерства образования. Дескать, было найдено много недочетов и недоработок. Показатели успеваемости ниже, чем в прошлом году. Повышенный уровень хронических заболеваний. Всякие там ЧП с избиением детьми друг друга. Школьная преступность, особенно в образовательных учреждениях и в спальных районах областной столицы и детских домах. Кто-то говорил, что форум проводится в рамках тренда на пропаганду патриотизма среди подрастающего поколения, и учителя должны быть в первых рядах и в едином порыве, но в рамках, которые заданы федеральной повесткой. Одним словом, подневольный Клочков сидел среди остальной публики, зависимой на пленарном заседании педагогического форума во Дворце культуры, и периодически аплодировал ниже следующему. Сначала, до официального открытия пленарки, на экране демонстрировался видеоряд о достижениях Энской области во всех отраслях и на всех направлениях. Затем диктор вещал о славных традициях образования, о славном настоящем и о лучезарном будущем. Фильм этот не то чтобы был правдой, он просто показывал действительность под определенным углом. Впрочем, присутствующие на форуме его особо не смотрели. Фон, он и есть фон. Потом состоялось торжественное открытие. Пожалуй, слишком торжественное. Ведущие он и она, с красными папочками, с регламентом и интонациями советских телеведущих новостей объявляли одно, другое. Прозвучал государственный гимн, потом состоялся вынос флагов главных учебных заведений, затем был исполнен гимн уже Энской области. Зал то и дело вставал и хлопалодошил. Потом вышел совместный хор детей и директоров школ. Они спели что-то вроде «Ровесницы, ровесники, девчонки и мальчишки, одни поем мы песенки, одни читаем книжки». На сцену были приглашены первые лица региона, которые искали речи и долго-долго вручали грамоты отличившимся педагогам, дарили им цветы, и некоторых, если те оказывались хорошенькими женщинами, даже приобнимали под нескончаемый перещелк фотоаппаратов и объективы видеокамер. «Все не в министерстве сидеть и отчеты строчить», — успокаивал себя Павел Петрович. Потом слово взял местный министр образования Максим Геннадьевич. Часть его речи содержала сведения, которые готовил отдел Клочкова, поэтому Павел Петрович с некоторым волнением ждал, как это прозвучит со сцены. Ведь если цифры вдруг не точны, и это будет обнаружено кое-кем вышестоящим, то влетит так, что мало не покажется. Но одновременно речь Максима Геннадьевича вводила в транс и усыпляла. Он словно гипнотизер монотонно капал на подсознание. Форум уже давно зарекомендовал себя эффективной площадкой по разработке новых идей и проектов. Из года в год на нем устраивают презентации лучших образовательных практик. Участниками крупных региональных площадок становятся тысячи неравнодушных жителей нашей области. Педагогическая и родительская общественность, ассоциации учителей, а также талантливая молодежь. В этом году форум объединит более 3000 человек. Мероприятия форума направлены на реализацию проекта «Умный регион. Умное образование». В рамках форума проводятся как традиционные мероприятия, такие как «Единая методическая неделя». Как же хочется спать. Как же хочется спать, печалился Клочков, ослабляя галстук от духоты. Он вспомнил, как в 4 классе в такую же славную майскую погоду он с друзьями сбегал с последнего урока, и они играли в чику. Ударяли монеткой в монетку, чтобы она перевернулась, а потом в футбол. И ворота обозначали двумя портфелями. Ловили ящериц, пугали девчонок. Вот визгу-то было. Тогда перед ними расстилалась далекая и глубокая жизнь, с которой можно было сделать все, что угодно. Стать космонавтом, моряком дальнего плавания, альпинистом, шофером паровоза. Да-да, именно так. Ракетчиком, хоккеистом Фетисовым. Ну, собственно, все и распорядились своим уникальным и единственным временем, кто как хотел. Кто-то уехал в Москву, кто-то спился, кто-то ушел в бизнес. А Клочков, отыграв все свои школьные и футбольные матчи, отучился в педагогическом на историческом факультете, попробовал поработать в школе, но долго в ней не продержался, пошел по чиновничьей линии, пристроился в министерство простым специалистом, да и застрял там. Лучше, конечно, чем спиться или быть застреленным бандитами, но мы все прекрасно понимаем, что 21 век меняет требования к профессиональной роли учителя, продолжал со сцены Максим Геннадьевич. На первый план выходит функция организатора учебной деятельности, консультанта, исследователя, руководителя проектов. На первом этапе реализации стратегии 2030 «Город умной эффективности» в 2015-2018 годах одним из ключевых направлений является качественное образование. Предполагается создание эффективной образовательной среды. Клочков уже не мог противостоять дремоте. Он не знал, насколько он отключился, но, похоже, не меньше земной минуты он пребывал в другой реальности. Павел Петрович сидел на вершине горы, блистало солнце, было тепло, несмотря на гигантскую высоту. Было хорошо и спокойно. Клочков давно не дышал таким чистым и легким воздухом. Вокруг горы, горы, и было очевидно, что на них живут счастливые люди и звери. У Клочкова в руке бокал с вкуснейшим пивом, рядом тарелочка с вяленым мясом. Он прихлебывает, смотрит вдаль, зрение его острый кинжал, и он видит, как далеко-далеко мальчишки играют в футбол на школьном дворе, вместо ворот портфели. И портфель-то как у Павла Петровича. Он в таком теперь документы в министерство носит. И летит громадный орел. Размах крыльев 2 метра. Несет в когтях клубок змей. Приземлился рядом с Клочковым, посмотрел на него. И давай клювом этих змей долбить. А те шипят, что-то не разобрать. Что-то про похудение, жирную пищу, телепередачу пусть говорят. И артериальное давление. Полетели, Клочков? А получится? Задницу от кресла оторви и получится. И впрямь. Павел Петрович сидит в кресле в зале. И кресел таких целые ряды. Уже не получится, обреченно подумал очнувшийся Клочков. Образовательная сеть регионов включает в себя 227 образовательных организаций. Из них 83 общеобразовательных, 130 дошкольных, 13 дополнительного образования, продолжал вещать со сцены Максим Геннадьевич. А ведь у орла получается, он парит над этим всем, Он прибивает гадин, подумал Клочков. Рожденный ползать, летать не может. Или может, и уже не хочет. Смысл регионального проекта – формирование педагога будущего, способного стать опорой реализации национальной технологической инициативы, заканчивал свою бесконечную речь Максим Геннадьевич. Особую важность реализация проекта получает в связи с разработкой Министерством образования и науки России в конце июля 2017 года дорожной карты по формированию и введению национальной системы учительского роста. Наша задача – войти в число субъектов, участвующих в апробации модели аттестации, основанной на оценке предметных, психолого-педагогических, методических и коммуникативных компетенций учителей с использованием единых федеральных оценочных материалов. Наконец-то министр закрыл рот и ушел. Ведущие с красными папками объявили, что слово предоставляется почетному гражданину, народному учителю России, 82-летнему Владимиру Ивановичу Логинову. Для своих лет он был вполне бодр, хотя слегка сутул, ясен умом и, самое главное, до сих пор вел в школе уроки истории. Начал, продолжил и закончил Владимир Иванович не по регламенту. Я прошу организаторов включить свет в зале. Я работаю учителем почти 60 лет и привык смотреть в глаза своим ученикам. Я не могу смотреть в пустой черный зал. А то получается, что сегодня не вы, учителя, главные. Меня часто спрашивают, почему вы, Владимир Иванович, так долго работаете? А вы вспомните свое детство. Мы все с вами наблюдали за тем, чем были заняты наши родители. Они работали. Кто-то шел на завод, кто-то в больницу, кто-то в школу, кто-то водил транспорт. И мы все уже тогда примирялись, кем мы будем. И я не мыслю себя в состоянии, когда я прекращу работать. Это сложно. Сложно для многих из вас. Зал внимал Логинову в полной тишине. Живая речь настоящего учителя контрастировала со всем остальным пленарным заседанием. Его авторитет был настолько высок еще с советских времен, что самое высокое руководство не смело устанавливать ему рамки. Что говорить и сколько. Есть молодые люди, которые выглядят старше своих лет своим брюзжанием, недовольством, желанием получить все и сразу. А человеку должно быть интересно жить. Он должен быть активен, идти к своей цели, а не безучастно плыть по течению. В жизни нашей страны всегда наступал определенный момент, когда мы должны что-то решительно сказать, что-то защитить. Наши отцы и деды ушли на фронт. И мы помним это поколение, которое сказало себе: «Надо выстоять, надо выжить». И они сделали это, совершили великую победу. А ведь 1/3 национального богатства страны была уничтожена. И они сказали себе: «Надо возродить». И возродили. Нашему поколению сказали: «Поднимать целину». Мы поехали. Мы создали страну величайшую в мире. Мощь Советского Союза предотвращала всякую попытку Третьей мировой войны. А когда мы были слабыми, беззащитными, нас пинали как хотели. Разбомбили Югославию, разгромили Ливию. Я, как учитель истории, выполнял решение страны по воспитанию достойного поколения. Я этим горжусь. Сегодня молодежь имеет к нам претензию. Мы развалили Советский Союз. Мы все внутренне переживаем, что случилось с нашей державой. И сегодня встает тот же вопрос. Можем ли мы не предать современную Россию? В зале стали перешептываться, словно ощущая некую опасность от человека, который ничего не боится и говорит правду. Его нельзя просто так отдернуть, прервать. Он не дорожит крышей власти. Чего доброго ляпнет лишнего, и пленарное заседание педагогического форума будет омрачено. «Какие мощные, но в то же время простые слова», — подумал Клочков. «У нас же педагоги, особенно те, кто педагогами управляет, так выражаются, так наведут тень на плетень. Наградят умных терминов, а смысла-то и нет. Но вот какое дело. Простые мощные слова тоже клонили в сон. Они перестали воздействовать. И Клочков, похоже, выработал иммунитет к любым вообще словам, даже правильным. Они для него стали неким подобием телерекламы, а значит, ложью. Он не реагировал на них, как бывалый пасечник уже не реагирует на пчелиное жало. Призывы любить родину его уже не задевали, даже если исходили они от искренних людей. Конечно, Логинов чувствовал аудиторию, согнанную на мероприятие добровольно-принудительно, и решил пробить ее толстокожесть. И сделал это с отчаянием пчелы, которая жалит человека, защищая свой родной улей, безвозвратно жертвуя собой. Да, будет больно, место укуса распухнет, но пчелиный яд в итоге будет для организма полезен. Еще немного о патриотизме. Почему-то с вершины той горы из сна меньше всего хотелось думать о патриотизме, уныло подумал примирившийся с реальностью Павел Петрович. Так вот, о патриотизме. Логинов сделал неприлично долгую паузу и заговорил просто и тихо. Пчела была готова расстаться со своим жалом, но решила уж всадить так всадить. Мой отец воевал. И вот он как-то рассказывал, когда вернулся с фронта. Зашел, говорил он, как-то мой отряд в белорусскую деревню, в которой несколько дней хозяйничали немцы. Ищем, рассказывает, избу переночевать. Входим в один дом. Сидит на полу старенькая бабушка, а перед ней тело мальчика, внук. Ему 5. Вместо головы какое-то кровавое месиво. Бабушка молчит и даже плакать уже не может. И подняться не может. Потом рассказала, пришли немцы, смотрят мальчонка. Его спрашивают, а где твой папка? Он ответил громко и гордо. Фашистов бьет. Ну, маленький, несмышленый. Немцы рассвирепели, один взял мальчишку за ноги, раскрутил и с размаху головой о печку. Да так, что мозг разлетелся. Тут же нашли его мать. Долго насиловали, потом застрелили. Она лежала в сарае. Мы, рассказывал отец, всякого в ту войну повидали, но как нас было 5, тертые мужики, но все плакали. Бабушку мы накормили из своей провизии. В избе прибрались, мальчишку и его маму похоронили тут же в саду. Как мы после этого давили этих нелюдей, с какой злобой! Зал потрясенно молчал. Многие не знали, как реагировать на услышанное. Владимир Иванович словно опять провел урок, а потрясенные непутевые ученики будто что-то осознали важное. Их ужалили туда, где еще больно. И в заключение пару слов о труде современного учителя, сказал Логинов. К сожалению, сегодня из учителей делают поставщиков образовательных услуг. Учителя натаскивают детей на правильные ответы по ЕГЭ, суживая тем самым кругозор знаний. У учителя голова заполнена отчетностью, бумагами. Особой проблемой стала ничтожная доля учителей-мужчин в школах, которые увольняются, едва поработав. И кто, позвольте спросить, будет воспитывать детей, если не школа и не родители? Ответ очевиден. В лучшем случае друзья, улица, а скорее интернет и телевизор. А в телевизоре в лучшее эфирное время по нескольким федеральным каналам галдеж и ругань по поводу того, кто с кем, простите, переспал. На этих словах раздались аплодисменты. Но не аплодисменты одобрения и восхищения, а угодливые начальству хлопки намек. «Хватит, ты вышел за рамки, ты насторожил первых лиц, ты портишь торжественные мероприятия». Но у большей части сидящих в зале не нашлось воли для каких бы то ни было рукоплесканий. И Владимир Иванович с мудрой горечью окинул взглядом публику, склонил седую голову и покинул сцену. Клочкову было неприятно и стыдно, что так уходит учитель.